Глава 14. Руки тут же начинают дрожать, во рту моментально пересыхает. Телефон кажется бомбой, которая вот-вот взорвется. Это я в спальне в квартире Севы у зеркала такая смелая была. Представляла, что скажу в ответ, какой твердой и решительной буду. А сейчас, когда Руслан звонит реально, меня накрывает. Бросаю испуганный взгляд на Севу. Телефон в руках продолжает нетерпеливо и требовательно жужжать. «Ответь!» — кивает Артинский, нахмурившись. «И поставь на громкую». «Ладно. Скорее выдыхаю, чем говорю голосом. Смахиваю пальцем принять вызов, жму на динамик и кладу телефон на стол». «Да». Говорю максимально твердо, а сама впиваюсь в собственные ладони ногтями. «Привет, Руслан». «Ты что, шлюха, охренела?» Плевком в лицо летит приветствие от бывшего мужа, заставляя подавиться воздухом от унижения перед Борисовым и Севой. «Что за херня мне сейчас пришла на почту? Что значит, ты оспариваешь отцовство? Решила меня облапошить?» Голос Руслана дрожит от гнева. Он просто в ярости, в том состоянии, в котором я его боялась всегда до чертиков, когда мне хотелось просто исчезнуть, чтобы не видеть его, не слышать этот звенящий ненавистью голос. Я будто моментально оказываюсь там, в нашем богатом доме в Волгограде, сижу в своей спальне, сжавшись в комок, обнимаю сына крепко и молюсь, чтобы все закончилось на битье посуды и погроме на кухне. Чтобы Руслан просто ушел, а лучше исчез. Боже, я никогда и никому не желала смерти, но мой бывший муж стал исключением. «Руслан, послушай». Невероятным усилием беру себя в руки, пытаясь ответить. «Нет, это ты послушай, сука. Если это твой хитрожопый ход, чтобы лишить меня сына, то я тебя раздавлю, как блоху. А если ты хочешь сказать, что все это время я воспитывал ублюдка, то...» Я уже не могу сдержаться. Закрываю глаза и чувствую, как по щеке сползает слеза. Мне жутко неловко. Это просто позор полный. И я чувствую себя униженной, растоптанной. И мне ужасно стыдно и перед самой собой, и перед Севой, что я когда-то предпочла этого урода ему. Как? Ну как я могла не заметить? Будто какая-то неведомая сила толкнула меня в руки этого чудовища. «Так, ну все. Раздается низкий, звенящий сталью голос Севы рядом. Он хватает телефон и сжимает его в пальцах так, что тот вот-вот расколется. «Слушай ты, гондон, тебя кто учил так с женщинами разговаривать?» Рычит Артинский. «Ты еще, блядь, кто такой?» После короткой паузы отвечает Руслан. Он явно не ожидал услышать мужской голос вместо моего дрожащего. «Я ее муж и отец ее ребенка, ясно? И тебе лучше навсегда забыть этот ебучий тон, иначе я вырву тебе нахрен твой кадык. И не смей Лизе больше звонить. Результаты экспертизы получишь по почте. А по поводу сына? Знаешь, пацан о тебе ни разу даже не вспомнил. И когда я спросил его о тебе, он побледнел, а в глазах у ребенка я увидел страх. Даже если бы ты был реально его отцом, то нахрен ему такой папаша?» А потом Сева швыряет мой телефон в стену, и тот разлетается на несколько частей. В кабинете повисает такая тишина, которую можно ножом резать. Борисов негромко покашливает и, пожав плечами, садится в кресло. Я же осторожно поднимаю взгляд на Севу. «Какого вообще хрена ты забыла рядом с ним?» Его голос звучит негромко, но я втягиваю плечи и закусываю щеку изнутри, чтобы не разреветься. «Лиза, блядь, чего же тебе не хватало в жизни?» «Я не знаю». Качаю головой тяжело. «Не знаю, Сева, я просто не знаю». Он тяжело вздыхает и, кажется, берет эмоции под контроль. «Поехали, купим новый телефон», говорит уже ровно. Я забираю свой жакет и киваю адвокату, который невозмутим, будто море в тихую погоду. Наверное, это у него профессиональное. Нас, врачей, тоже этому учат — быть беспристрастными и эмоционально отгораживаться. Это помогает смотреть объективно на ситуацию и не выгореть эмоционально. В лифте с Севой спускаемся молча. Я ни разу не решаюсь поднять на него глаза. Мне, правда, очень стыдно, а перед ним особенно. Ведь только что я будто прокричала ему в лицо. Я выбрала его, а не тебя. Мы выходим из здания и идем на парковку. А когда я сажусь и пристегиваюсь, Сева заводит мотор. А потом он поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Этот мудак тебя не тронет. Поняла? Говорит уверенно и твердо. Ни тебя, ни ребенка. И больше не опускай глаза. Ни перед кем, Лиза.